Экономии ради, а возможно, и по причине здешнего бездорожья колонна боливийцев транспортом себя не обременяет. Полдюжины вьючных ишаков, ну и полная выкладка у каждого. Римские легионеры времен расцвета державы, мулы Мария, одобрили бы. Моего одобрения не спрашивают, просто в приказном порядке впихивают в лямки вещмешка. Неси, мол, килограммов 15, таскал я и побольше, ничего страшного. Ага, это если тащить 10 минут, ничего страшного, и полчаса-час вполне посильно, и желательно по условно ровной дороге, а вверх-вниз по горам да весь день, ну пусть даже с перерывами на отдых, хотя пока таковой не объявляли, веселая перспектива. Впрочем, я хоть как-то держусь. Хаким уже сдох. Первые два раза его поднимали пинками и отборным латиноамериканским матом, по интонации очевидно, сержанта у Чипки ни с кем не перепутаешь, даже если языка совершенно не разумеешь. После третьего, когда он чуть с обрыва не чебурахнулся, а вместе с ним и двое соседей, узбеку поменяли мешок на более легкий и пристегнули на связку на манер альпинистов. Пока тащится, крука двое спиков покрепче волокут на мягких носилках, классическая плащ-палатка, к которой пришиты лямки для переноски. Да, ему бы лучше жесткие, ногу намертво зафиксировать, но жесткие тут не факт, что удалось бы протащить, с такими и то местами целая эпопея. Еще в начале похода командант ТПСИ раз внимательнее изучил раненого и сразу как асьенда скрылась из виду, предложил Беличу некоторое время попользоваться гостеприимством революционной штаб-квартиры. Мол, когда сам сможешь перемещаться, тогда с тобой через горы и пойдем. Серб благодарит и отказывается, хватит де с него здешнего гостеприимства. Слова слишком дорого обходятся, вслух не звучат, но подразумеваются очень даже зримо. Команданте недовольно передергивает плечами. Ну, как знаешь, изображать благодетеля против воли пациента привычки не имею. Берегу дыхание, шевелю копытами и размышляю. Вооружение у боливийцев свободной революционной армии соответствует армейскому принципу единообразия. В кобурах у бойцов бразильские кольты в 9-миллиметровом исполнении, основными же стволами выступают имбелы, сиречь бразильские же полуклоны фала, как весла, так и десантные наподобие моего, сгинувшего черти где. У двоих вместо винтовок короткие помповые ремингтоны, какой-то вариант этого дробовика вроде клепают и бразильянцы, а у одного легкая снайперка, явно сделанная из другого ремингтона, 700-й модели. Сама Бразилия такой винтовки не производит, однако, ежели верить моему склерозу, для каких-то своих спецов импортировала янкисовские М24, которые в девичестве как раз той 700-кой и назывались. Впрочем, снайперы вообще имеют традицию при случае работать нештатным оружием. Скажем, в отечественную наши Зайцевы нередко брали себе трофейные маузеры, потому как снайперских СВМ не завезли, а у рядовой трехлинейки кучность была похуже, и начальство, если не вовсе мозги растеряло, на это нарушение устава закрывало глаза. Как сей вопрос прописан в основополагающих бумагах русской армии, без понятия, однако в ППД сам наблюдал тренировку пары энтузиастов данного вопроса, один с драгуновкой, а второй со стандартной орденской, сиречь Амировской М25. Ну, откуда вправ взялось американское оружие, понять нетрудно. Трофеи конвойных команд и прочих егерей-бэтменов. Но с какой, спрашивается, радости боливийские революционеры вооружены из бразильских арсеналов? Если привлекать конспирологию, то мысленно смотрим на карту. Боливия, будучи самой западной из всех латиносоюзных территорий, граничит через скалистые горы с северной частью здешней Бразилии, так что в принципе свободная революционная армия вполне входит в зону интересов здешних же бразильских спецслужб. Интерес может включать и умеренную материальную помощь, вложения невелики, и многократно окупится, будь боливийская революция в итоге преуспеет. Однако лично мне видится более простой ответ. Боливийцы, не мудрствуя лукаво, закупили прямо на орденской базе «Латинская Америка» несколько ящиков соответствующих стволов, ибо сколько той революции. Хотя звание у команданта ПСРСА соответствует майорскому, а может, подполковничьему, не помню, как оно у боливийцев, однако на асьенду он привел где-то человек 80. Неполная рота, для дворцового переворота сил таких с головой, а вот надежно установить с их помощью свой порядок можно максимум в какой-нибудь деревне Гадюкина, и то, учитывая традиции новоземельных жителей держать в каждой хате по 3 ствола, может не выгореть. Оружие революционных бойцов, впрочем, так, просто штришок. Гораздо больше занимает меня маршрут, которым нас ведет командант ПСРС. Вроде как группа следует в Ньюрино, изначальный план был именно такой. Ньюрино за горами на юге, ну, пусть даже на юго-востоке, соответственно первым делом полагалось бы преодолеть горы, так, то есть все выше, и выше, и выше, не на самые пики, конечно, но на какой-нибудь из более доступных перевалов, коих наверняка есть, логично, логично, Массаркш. Фокус в том, что логика у боливийцев, похоже, какая-то альтернативная, ибо наша колонна чем дальше, тем сильнее углубляется в мрачно-недружелюбного вида ущелье, явственно спускаясь по опасному серпантину. Над головой уже нависают скалы, того гляди, совсем сомкнутся. И как раз когда мне все это совсем перестает нравиться, по цепочке передают команду, по-испански, разумеется, но смысл ее я понимаю по контексту, поскольку народ останавливается и обустраивается на отдых. Привал, ночевка. Ну вообще пора бы, до заката хорошо если час остался, а учитывая стены ущелья, солнца тут до завтра уже не будет, а без него в горах сразу становится прохладно. Оно вроде и не мороз, градусов примерно 15. Но и это, если на месте сидеть, выходит ниже зоны комфорта, а ночью температура упадет еще ниже, и костер поможет не сильно, такое-то я и по своему туристскому прошлому знаю. Костерки, разумеется, разводит, и в котелках начинает булькать неизменный для всех новоземельных территорий кофе. Не пью, нюхаю, мне достаточно, для сугреву лучше просто кипяточку возьму. Так, насчет зоны комфорта я, похоже, не один такой мерзлявый. Бойцы, даром что местные и живут тут подольше нас, начинают активно утепляться, поддевая под форменные куртки запасные рубахи или свитера. У кого есть, сразу по 2 штуки. Топать по пересеченной местности в такой капусте не слишком удобно, однако для ночевки под открытым небом смысл имеет, верно. Переглядываюсь с Хакимом и Круком. Без лишних обсужданий решаем последовать армейской мудрости и взять пример с опытных товарищей. У Крука запасных шмоток нет, но ему боливийцы сразу выдают вторую плащ-палатку, мол, это тебе вместо одеяла. А еще нам на троих выделяют натяжной тентик с пологом. Конструкция незнакомая, у меня только бритская баша одно время была, здесь иная конфигурация и пропорции. Навлезть умоститься коротковато, даже у невысокого белича ноги наружу, а вот на укрыться от головы до бедер, имея в виду защиту скорее от насекомых, чем от холода и сырости, нормально. Втроем кое-как умещаемся. Ну, все лучше, чем без накрывашки вообще, а что тесно, теплей будет. Посты выставлены, костерки тлеют, создавая иллюзию уюта. Дежурные раздают сухпай, полоски острого вяленого мяса и каменно-твердые лепешки. Специфическое питание, с горячей водой, впрочем, зубам вполне посильное. Вкус не очень, ну так от армейского рациона, да еще с революционным бандформированием. Лично я кулинарных шедевров и не жду. Территория Латинского Союза, Сьерра-Гранде. Четверг, 8.03.22.06.30. Ночь сюрпризов не преподносит, начинаются они лишь с рассветом. Нет, ранний подъем, когда солнце уже где-то там встало, но сюда заглянет хорошо если через пару часов. Этого я как раз ожидал, помня учебный лагерь в ППД. Наши армейцы в силу неведомых мне соображений тоже воспитывают из бойцов сплошных жаворонков. Неожиданным оказывается другое. После завтрака, который в точности повторяет ужин, командант ПСРС прощается с нами, ну, не только с нами, а вообще, и уводит основную часть отряда вниз по ущелью. Хаким заикается было о нам куда, но революционному командарму не до того. Теперь за старшего у нас щуплый вьюнош Матя и Нискесада в звании теньенте, а число сопровождающих сокращается до 1,5 дюжин. Вполне себе взвод. Причем построенный в строгом соответствии с афоризмом времен Александра Македонского ученых и ослов в середину, мы трое и все 6 вьючных ишаков посреди этой мини-колонны, пяток бойцов в авангарде, столько же в хвосте. Теньенте Кесада, в отличие от своего начальника, познаний в русском наречии не проявляет, но английским владеет вполне уверенно. Будет нужно, могу пообщаться. Бойцы Писейроса, когда встали и завершили утренний туалет, от лишних одежек избавились, как перед походом и надлежит. Но те, что остались при Кесаде, по-прежнему изображают капусту. Не понял, мы что, сидим и ждем дальнейших указаний? А зачем тогда лагерь собирали? Нет, не сидим. Следует приказ в путь, и колонна топает по ущелью вверх, прямо под скальный козырек. Небо уже не видно, под ногами вместо мшистых камней голая щебенка и крупная галька, становится все темнее, гуськом, стены смыкаются вокруг Массаракш, доходит до меня, да это же пещера. Так, умный в гору не пойдет, умный гору обойдет, в данном случае, не вокруг, а понизу. То есть под могучим хребтом Сьерра-Гранде существует подземная железная дорога. Занятный кунштюк нет, понятно, что маршрут, во-первых, известен не всем, а во-вторых, скорее всего даже для легких авто не проходим, исключительно пешедралом, в крайнем разе с вьючным осликом поспокойнее, вроде наших, то есть для бандитской работы почти бесполезен, со сколь-либо серьезным хабаром не пройти, только и годен, что незаметно пробраться отсюда на промысел на югах, или, спасая ценную шкуру, обратно с югов на безопасный север. Насколько безопасен сам маршрут, при условии, разумеется, что о нем не знают, а то ж на входе-выходе из пещеры по определению нетрудно подготовить сюрприз со взрывчаткой или банальную засаду с огневым мешком. С одной стороны, в пещерах шанс нарваться на какого-нибудь большого и толстого зверя, поменьше, чем на открытой местности. С другой, уж если нарвешься, места для маневра почти не будет. С третьей стороны, передвигаться по пещерам – совсем отдельное искусство. У диггеров и спелеологов с альпинистами не так много общего, даже нагрузка основная идет на разные группы мышц. А если верить староземельной статистике, которая в данном конкретном случае не слишком врет, в пещерах, подземельях, катакомбах даже без звериного фактора, только от всяких поскользнулся, упал и заблудился гибнет раза в 2 по боли народу, чем в горах. Изменяв рода, конечно, как из Кесады Гэндальф, и все-таки сходство, как говорится, навевает. Надеюсь, хоть барлогов в здешнюю морею не завезли. Территория Латинского Союза, Сьерра-Гранде. Четверг, 8.03.22.10.35. Одно про эту пещеру могу сказать уверенно. Маршрут нахоженный. Тут выступ стесан, здесь крюк вбит и страховочная веревка перила протянута. Там сколько-то ведер гравия подсыпали, люди заботились и скорее всего не для кого-то, а чтобы самим пробираться легче было. Значит, ходит по основной галерее, во всяком случае, как с боковыми ответвлениями, а их тут есть, не знаю, и отрываться от колонны, чтобы проверить, неохота. Любопытно, разумеется, Массаракш, но уж лучше не рисковать, а просто на очередном привале задать несколько вопросов Теньенте Кесаде. В пещерах-то я бывал только на экскурсиях, в Новом Афоне да на Четырдоге, ну еще в катакомбах Лавры, однако это не в счет, там за 1000 лет все обустроили практически в жилой вид. Как бы странно ни звучало сие жилой вид, учитывая, что эти тоннели обитателями Киево-Печерской лавры уж сколько веков используются сугубо в качестве реликвария, а реликвиями в доброй и жизнеутверждающей христианской традиции, каковую киевский вариант православия полностью разделяет, считаются почему-то исключительно чьи-то давно истлевшие останки. Святые мощи, ага, святые люди, бывают, хоть я и не христь, но таких встречал, готов согласиться с подобным эпитетом, присвоенным им самим и их деянием. Вполне верю, что подобные подвижники бывали и в прежние времена. Но чтобы хоть толика этой самой святости сохранялась в фаланге мизинца уважаемого покойника, да хоть бы и в цельном скелете, по мне, чушь несусветная. Ладно, не до мертвецов сейчас. Пробираемся, наблюдаем. Ну, насколько можно наблюдать при свете трех средненьких фонариков на всю движущуюся колонну? Центрального-то освещения тут не провели и вряд ли планируют. Еще спасибо, что вообще электрический свет нашелся, а то ж и с факелами могли пойти. Экстремалы. И анализируем дальше. В тексте профессора народ, зная об опасности, все-таки поперся через шахты Мории, потому как горный перевал был перекрыт вражьей силой. Возможен ли этот расклад и с нашей ситуацией? Удобных перевалов через Сьерра-Гранде, может, и не сотни, но точно больше, чем сквозных пещер, и перекрыть их непросто даже при наличии авиации. А таковая и для краев цивилизованных, не дешевое удовольствие. Сомневаюсь, чтобы у местных наркобаронов в хозяйстве сыскалось хотя бы по одной леталке на полдюжины плантаций. Орден разве что да, вот у ордена техника может найтись, считай, любая, кроме разве что систем спутникового наблюдения, под которые нужна совсем другая инфраструктура и другие вложения. С целью охраны объекта, ответственному за все структуры безопасности этого самого объекта, можно выбить у большого начальства и периодический мониторинг территории со служебного кукурузника и десяток биплов для организации перекрестных секторов наблюдения во время приступов паранойи у дежурной вахры. За ленточкой и в краях условно цивилизованных руководителей даже и важных объектов стараются подобным не злоупотреблять, уж больно хлопотно. Но во фронтирно-бандитской зоне Сьерра-Гранде слишком много бдительности не бывает и быть не может по определению. Тот же случай, что с постоянно носимым стволом последнего шанса, хоть дерринджером, хоть жилетной пуколкой. Уж лучше пусть будет и ни разу не пригодится, чем вдруг понадобилось, а нету. Так вот, если ввести в мысленное уравнение фактор ордена, расклад заметно меняется. Если свободная революционная армия сподобилась по неведомому мне покуда поводу наступить на хвост белой крысе директрисе Эванс, не суть важно, лично или опосредованно, нормальный руководитель, и конкретно тут орденские не исключение, таких вот наступивших берет на карандаш и спускает безопасникам циркуляр постоянно следить и, если что, докладывать. Как только орденская охранная служба получает информацию, что группа боливийцев вскоре пойдет через горы с целью попасть в Рино, а это секретом быть никак не может, нарочно Арасьендада были в курсе минимум за 2 недели, с нормальной техникой не так уж трудно с воздуха эту группу выследить. Ну а затем, благо радиосвязь в наличии, скоординироваться с боевой группой орденской патрульной службы или летучим дозором конфедератов, чтобы те вовремя передислоцировались в нужный квадрат и приняли идущую с гор банду, пока та не натворила дел. Что конфедераты, что патруль с радостью выполнит служебный долг, еще и спасибо скажут за качественную наводку. ХМ, вполне себе версия. Другой вопрос, стоит ли оглашать ее Кесади. Плюсов, немного, но минусов-то вовсе нет. А для начала задушевного разговора вариант по крайней мере интересный. На ближайшем привале народ снова греется кофейком, за отсутствием дров используя таблетки сухого горючего. Тут хотя и выше нуля, градусов 12, но как-то сыро и вообще некомфортно. Темнота, конечно же, в первую очередь, темнота, что-то рассмотреть можно лишь в проходах и тоннелях, которые не сильно выше шире 3 метров, в более просторных залах, гротах или как они по науке зовутся. Сплошная темень, иногда журчание воды. Правильно, гибель от жажды нам тут не грозит. Может, и рыба какая в подземных ручьях водится. Все может быть, но за удочки и верши никто из боливийцев не берется, и вообще народ старается не отрываться от коллектива. Еще бы, тут в этом каменном лабиринте один поворот пропусти, и Аллис капут. Наверняка есть система условных пометок, Наверняка Кесада или кто-то из его бойцов этим маршрутом уже ходили и в этом плане нервничает поменьше меня, что не отменяет основного фактора риска, психологического, фактора самой среды. Все ж таки Homo sapiens генетически под жизнь в подземельях не заточен и никогда заточен не был, даже доисторические пещерные люди в этих самых пещерах не жили, хранили небогатый скарб, иногда укрывались от диких зверей и прочих недружественных сородичей, изредка прятались от очень уж серьезной непогоды, но не жили постоянно. А нам по этой пещере, с учетом толщины кряжа Сьерра Гранди, брести никак не меньше 150-200 верст, то бишь впереди еще хорошо если 3-4 дня подобной жизни, а то и неделя может нарисоваться. Так, ладно, сколько бы я ни спрашивал, далеко ли до выхода, ближе не станет и быстрее не доберемся, значит, вопрос такой бесполезен. Поэтому я, как и намеревался, интересуюсь у сеньора Тиньенти. Скажите, а что вы не поделили с орденской базой? Тот с озадаченным видом спрашивает, с чего это я так решил. Пожимаю плечами и излагаю расклад. Кое-кто из боливийцев удивленно присвистывает. У Хакима вовсе челюсть отвисает. У Крука морда совершенно каменная. Не понять, что думает. Таков же и Тиньенти Кесада, даром что лет на 5 меня моложе, однако вполне может зарабатывать игрой в покер. Занятная теория, ответствует наконец Кесада. Влад, надеюсь, вас не затруднит, когда на месте будем, изложить ее Эльхефе. Ельефе, тут моего знания испанского хватает, это главный босс, как выражаются бритты. А миры в том же смысле предпочитают употреблять однокоренное слово «шеф». А на месте, это где? В Ньюрино, разумеется, согласны. В Ньюрино, пожалуйста. Если ваш Эльхефе вдруг заинтересуется, побеседуем. Прекрасно. Возможно, у него появятся вопросы, которые я задавать не могу. Умный, массаркш, или вышколенный, или и то, и другое. Потому как из вопросов собеседника человек понимающий способен выцепить куда больше, чем из ответов. Традиционному для органов СБ искусству разговорить клиента Тиньенти могли и не обучать, армейцы им вообще редко владеют, но в курс дела определенно ввели. Договорились, вынужденно соглашаюсь и пристраиваюсь к костерку, не ради кофе, терпеть ненавижу, но погреть руки о горячую кружку, сейчас глубоко правильно и полезно. Территория Латинского Союза, Сьерра Гранди, Валли дель Фумар. Суббота, 10.03.22.21.17. Устал. Последние сутки тащился на автопилоте. Глазеть по сторонам сил не было от слова совсем. Хакима, того и вовсе взвалили на ослика вместо вьюка, содержимое коего бойцы распределили между собой. А уж на каких остатках воли держался круг. Пусть и лежа, но в такой болтанке, я бы не выдержал. Но вот в 17:00 вечера пещера наконец заканчивается и отряд вываливается наружу. Небо, свежий воздух, простор, цивилизация, массаркш, привет тебе, а конфедерация, благословенная страна под сенью Южного Креста. Да, я живу в другом краю, но после Латинского Союза и этих проклятых катакомб уже морально готов и конфедерацию Южных Штатов включить в число родных земель. Тем более, что как раз с конфедератами и техасцами народ протрадиционно ладит лучше всего. А минуту спустя, проморгавшись, солнечного диска нет, небо переливается бледно-пурпурными закатными красками, и все-таки после пещерной тьмы зрению нужно какое-то время перестроиться, я осознаю, что вокруг у нас покуда все ж таки не Диксиленд. Нет, само собой, каждого уголка в северной полосе конфедерации я не знаю, однако на тамошние саванны степи, даже перемежаемые холмами разной степени каменистости, видимый ландшафт не тянет совершенно. Вокруг имеем сплошные скальные стены, внизу пологие пестрой пятнистые от лишайников и прочих лос, в верхней части голые и отвесные. Профи-альпинист призадумается, можно ли на такое вообще вскарабкаться. До верхоскал, так вот навскидку, не меньше версты, а то и все три, без дальномера точнее не скажу. До противоположной стены, также по грубой прикидке, около 4-5 километров, вправо-влево, примерно 3. Этакий каменный стакан, а мы его наблюдаем со скального уступа у выхода из пещеры, широкого и прочного. Дно стакана метрах примерно в 100 под нами и наполовину затянуто дымкой. Под дымкой угадывается озерцо. Пейзаж заслуживает, чтобы им любовались, хотя бы и часами. Некоторое время я этому и посвящаю, но минут через несколько все-таки интересуюсь у Тиньенти Кесады, благо он как раз случился рядом. А здесь кто-нибудь живет? Да ну что вы, отмахивается он, тут и 2 дней не выдержать. Спустимся, сами почувствуете. Для отдыха, просто находка. Без такой природной аномалии пещерный маршрут сквозь Сьерра-Гранди оказался бы куда сложнее. А жить в Валле-дель-Фумар никак невозможно. Мысленно расшифровываю. Валле, понятно, смотри аглицкое Валле, а Фума по латыни, из какового наречия испанский взял все, что сумел, вроде как дым. Дымная долина, короче говоря, подходит. Авангард отряда уже начинает спуск в дымную долину. Тропы как таковой природой не предусмотрено, в нескольких местах бойцы счищают лишайники до голого камня, чтобы не поскользнуться, наверное, у широкой трещины вбивают клин и вешают страховочный тросик, а уже внизу с помощью мачете и обычных ножей расчищают площадку под лагерь, вырубив лишние кусты лозу. Круг доставляет замыкающая группа, а мы с Хакимом спускаемся вместе с осликами. Животин расседлывают и отправляют пастись среди свежей зелени. Кстати, о зелени. Странная она тут. Нет, я изоленточные растения через раз путаю, что дикие, что культурные, а по новоземельным эндемикам-экспертам себя никогда не считал. Но, Массаракш, почему она в Валле-дель-Фумар такого цвета? Отростки ярко-салатовых оттенков, ладно, для молодых побегов расцветка допустимая, и по весне таких действительно полно. А вот аква, он же цвет морской волны, и ядовито-медная патина ярмидянки в окраске здешней листвы стеблей смотрится сюрреалистически. Ладно бы в цветах о, а вот и еще одна странность, цветов тут вовсе не имеется, хотя и севернее, и южнее гор вполне были. Что все это значит, увы, разгадать может лишь ботаник, желательно с опытом по флоре новой земли. Ну а поскольку здесь его нет, обзорную лекцию с расшифровкой непонятных природных явлений прочесть некому. Нет, Тиньенти Кесада не зелень имел в виду, говоря, что жить здесь невозможно. Голодные ослики вовсю хрумкают всю эту растительность странных расцветок и дежурный боливиец-слопогонщик, или как сия функция правильно зовется, нисколько им в этом не препятствует, что наверняка сделал бы, будь зелень ядовита. Причина в другом. Запах. Густой такой, ядреный аромат тухлых яиц. Из озерца зримо несет гейзерным сероводородом. Температура дымящейся воды градусов под 50, руке горячо, а пить в принципе можно, если кому охота. Лично я в подобные бальнеологические процедуры изоленточкой не верил, а вот разуться и в волю пошлепать по этой водичке, с превеликим удовольствием. Даже окунуться можно, открыть купальный сезон нынешнего года, так сказать. Удовольствием таким и другие не пренебрегают. Все бойцы, сбросив сапоги, отмачивают лапы в целительной воде. В ней же после купания устраивают постирушки, белье, портянки и прочее. Благо на общем фоне, в смысле, в общей сероводородной вони незаметно. Терпеть можно, опять же если голова заболит, поднимись обратно по тропинке шагов на 20, и все в порядке, весь сероводород остается внизу. Но жить, Кесада абсолютно прав, никак. Хотя и тепло, и мухи не кусают, да потому и не кусают, рубь за 100, что даже им в этой природной аномалии жизни нет. Территория Конфедерации Южных Штатов, южные отроги Сьерра-Гранди, вторник. 13.03.22.26.13 в дымной долине мы отогрелись и немного привели себя в порядок, но на следующий день снова ныряем в пещеру и топаем сквозь пещерный мрак. В какой-то момент у меня не выдерживают мокасины, то ли передержал в горячей воде, то ли исходно они были не из самой прочной кожи, да и не очень годится сия индейская обувка на долгие переходы по острым камням. Босиком я бы тут и 3 шагов не проковылял. Спасибо Беличу. помог. Ему на прощание тоже выделили пару мокасин, а серп ведь пока не ходячий, вот и одолжил мне собственную обувку. До цивилизации дотяну, а там, на край, распотрошу второе потайное отделение и куплю нормальные боты, сотни экю на такой выше крыши. А цивилизация, теперь уже точно она, встречает нас вечером во вторник. До заката мы не успеваем, эту ночь придется провести в пещере. Но, уже наблюдая в каменный зев звездное небо, у нормального костра, вдыхая знакомый, резкий, сочный запах весенней саванны, или прерии, в Техасе и Конфедерации предпочитают именовать основной пейзаж именно так, а мы формально уже в Конфедерации. Специально уточняю у Тиньенте, точных координат точки выхода он мне, разумеется, не называет, да я и не прошу, однако это где-то в пределах 3 часов от Бизоньего ручья, он же Баффало-Крик, правый приток Рио-Гранде, на левом берегу которой начинается автономная территория Невада и Аризона и мегаполис Ньюрина, ну а здесь вокруг получается пока еще Диксиленд, как раз те ненаселенные северные земли конфедератов, где порядок поддерживают только конвойщики на северной дороге и федеральная конница вокруг оной. И, при всей солидарности со здешней охраной правопорядка, я искренне надеюсь, что завтра мы им не попадемся. Слишком мало шансов у нас троих в такой переделке уцелеть, и еще меньше, потом что-то кому-то доказать. Территория Конфедерации Южных Штатов, южные отроги Сьерра-Гранде, среда, 14.03.22.02.58. Посреди ночи просыпаюсь от стрельбы, на рефлексах ныряю за скальный выступ, и уже потом начинаю разбираться, кто с кем и откуда. Стреляют только боливийцы часовые, ответного огня нет, да и они уже работают не очередями, как в первые минуты, а редкими и уверенными одиночными. Потом и вовсе затихает, несколько человек выскальзывают из пещеры под звездное небо, пара одиночных выстрелов, контроль. Дальше там слышна какая-то рабочая возня, и минут через 10 четверо бойцов свободной революционной армии с довольным видом возвращаются, предъявив Тиньенте Кесади несколько окровавленных свертков. Вслушиваясь в переговоры латиносов, Круг с довольным видом сообщает: «Завтракаем медвежатиной». Хаким причмокивает: «Жаль только, нормальной печки и посуды нету. Я б сам взялся, такой потушить бы, или хотя бы запечь». «Да ладно, и так смолотим», зеваю я. Рассвет мы встречаем уже сытыми и готовыми к выходу. Разумеется, крепко прожаренный шашлык из свежеубитого скального медведя слопали за милую душу, пуда полтора мяса, до начала готовки, на 2 десятка голодных мужиков, ушло и без выпивки. В момент, неудивительно, ведь с самого перехода от Асьенды Рош-Нуар питались мы неизменным сухпаем, острое вяленое мясо да пресные сухари, ну и вода, холодная в дороге, горячая на привалах, кофе, и тот закончился. Есть в таком дорожном рационе определенная снабженческая мудрость, позволяет экономить провизию, даже когда голодный, больше минимальной пайки не съешь, желудок не принимает. Территория Конфедерации Южных Штатов, южные отроги Сьерра-Гранде, Бизоний ручей, среда, 14.03.22.11.34. До петляющего среди холмов ручья добираемся 4 часа, и еще почти час разведчики искали скрытый на берегу острожек. Этакая помесь охотничьего домика с руинами дота, капитально каменная и с явными следами пуль. Жить в таком неуютно, зато можно переночевать и выдержать обстрел. Обстрел в нашем случае вроде не актуален, до ночевки тоже далековато, однако Тиньенте командует привал и отдых. Сидим, отдыхаем. Мы отдыхаем, а кое-кто из боливийцев трудится в поте лица. Взбираются на утес над острожком, что-то колдуют у торчащей там елки. Прямо скажем, пейзаж не с шишкинского полотна. Ветер, елка раскачивается, что-то на стволе поблескивает. Ага, доходит до меня, как до того жирафа, там прикручена стационарная антенна, то есть Тиньенте кому-то отправляет сообщение по дальней связи. На его месте я бы запросил у центра попутку Дерина, чтобы не топать 200 верст и мозолить глаза всем и вся, а спокойно их проехать, не выбиваясь из окружения. Через час отдых завершается, топаем вдоль ручья на юг, а еще через пару часов, у брода, встречаем две машины, большой тентованный пятнисто-рыжий грузовик из семейства амировских пятитонок М-39 и белый пикап «Хайлюкс» с четырехдверной кабиной и аккуратно установленным в кузове ПКС на своем штатном станке. Само собой, имеется и оператор ПК. Вспомнилось от чего-то, еще по институту. Был у нас в группе один сразу после армии, и вот едем как-то в метро, а он на рекламку смотрит и удивленно так. А чего это на гражданке народ на пулеметчиков учит? Когда дошло, долго ржали, с тех пор курсы операторов ПК у нас иначе как пулеметными и не назывались. Опознаемся со встречающими еще издалека, дабы обошлось без стрельбы. Кесада устраивается в кабине пикапа, а мы всем кагалом загружаемся в кузов американского шестиколесника. Рельеф совершенно не способствует быстрой и комфортной езде, но, как говорится, лучше плохо ехать, чем хорошо топать. Тент у грузовика очень сильно не новый, вполне можно бы понаблюдать в дырку за окружающим пейзажем. Лично мне, влом. Везут-то нас условно на восток, то бишь все-таки в направлении Ньюрина, как с самого начала и предполагалось. Значит, все по плану, и лучше я поберегу силы и посплю. Суверенная территория Невада и Аризона, Г. Ньюрина. Среда. 14.03.22.18.48 будет меня энергичным потряхиванием за плечо. Грузовик уже стоит, народ уже выгружается. Вроде как прибыли. Ну, Влад, у тебя и нервы. Почти с восхищением говорит Хаким. А смысл заранее себя накручивать? Отмахиваюсь я. Где ничего не можешь изменить, лучше расслабиться и плыть по течению. Здорово экономит силы, нервы и все на свете. Выбираюсь из кузова, с хрустом подтягиваюсь, даже полупустой, кузов армейского грузовика, мягко говоря, не пульмановский спальный вагон. Осматриваюсь, но взгляд натыкается только на заборы ангары. Завезли в какую-то складскую зону, и уже там выпустили. Круко перегружают на складные носилки на колесиках. Видать, уперли у заленточных парамедиков, или уперли сразу бригаду парамедиков, как более полезное в хозяйстве приобретение. Все может быть. Пожилой бодрячок и две смугло-знойные девицы при носилках имеют не только облачение в тонах недозрелого крыжовника, но и сноровку опытных медработников. Кстати, насчет облачения. Боливийцы вокруг как-то резко утрачивают армейский уставной вид. Многие вон уже и куртки поснимали, и разгрузки. Винтовки пока оставили при себе, но явно готовы сдать на хранение, и вообще ведут себя как на своей и глубоко мирной территории, где пистолет на поясе просто деталь костюма на всякий случай, а не повод открыть стрельбу. Хозяева мирной территории, на мой непрофессиональный взгляд, мордами лиц ничем от боливийцев не отличаются, только одеждой, никакого тебе туристическо-милитарного стиля. Сплошные гавайки или блузы, легкие просторные брюки либо, реже, полноформатные летние костюмы, туфли, мокасины или сандалии. Пистолеты и револьверы у кого на виду, у кого скрыты под полой гавайки. Немало женщин, после аскетично-лагерной асьенды рош-нуар просто в глаза бросается, в столь же легких платьях или шортах-маечках. Оружие у некоторых видно, а у кого не видно, полагаю, отдыхает в сумочке, потому как типаж у барышень от оранжерейного далековат. Через несколько минут мы с Хакимом остаемся на автостоянке не то чтобы одни, но у остальных как-то явно образовались свои дела, а нам никто ничего не сообщал. Впрочем, ненадолго. К нам подходит молодой латинос, красно-зеленая гавайка, длинные волосы в хвост, аккуратная эспаньолка и столь же аккуратный спортивный глок на поясе слева. «Вамос, синарис». Приглашающий указывает в сторону длинного краснокирпичного барака. «Это значит идем», – переводит Хаким. «Да понял я», – киваю и следую за проводником. Тот, поймав обмен репликами, вздергивает бровь и переходит на плохой гостиничный русский. «Пожалуйста, сюдас, вы отдыхать, потом дела с дела, я и мисс Хизус». Спрашиваю у этого тезки и Ешуа Ханацри. «Может, по-английски удобнее, Хизус. О, конечно же, сеньоры. Вот английский у него нормальный, бытовой американский, не хуже моего. От имени всей маленькой Гаваны рад вас приветствовать, и надеюсь, ваше пребывание здесь окажется приятным. Маленькая Гавана, значит, то есть мы находимся в гостях у кубинской мафии. Ну, на правах тех самых гостей, которые кролики, понятное дело, что я об этой мафии знаю. Да ничего, по сути, пять семейств, а внутреннюю кухню Ньюрина знают только эти самые семейства. Для туристов вопрос закрытый. Я лично тут и туристом-то никогда не бывал. Теоретически мог узнать по службе. Попадись мне в гастате на проработку какой-нибудь вопрос по местным делам. Но, не попадался. Про новоземельную кубинскую мафию слышал, про итальянскую слышал, а про армянскую, еврейскую и японскую даже сам слухи распускал для одного проекта. Отдельная история. Понятно, что раз боливийские революционеры вообще имеют дело с синдикатом Ньюрина, кто-то в этом синдикате у них выступает кровельным профсоюзом, почему бы и не кубинцы. Странность в другом. Недавняя встреча хозяев и гостей, так, массаркш, не под крышу прибывают, а к родным и близким. В том смысле, что если кубинцы и мафия, то свободная революционная армия тоже. Причем не другая союзная. Союзники сегодня вместе, а завтра, не поделив сферы прибыли, без зазрения совести режут друг другу глотки, а как раз та же самая. Свои други вернулись из дальней командировки, вот как это выглядит. Зачем кубинской мафии понадобилась Боливия, глухой угол Латинского Союза? Без малейшего понятия, но судя по оказанному людям кесады приему, связь наличествует. Вроде как прибыли на отдых по ротации. Ладно, будем посмотреть, что скажет Эль-Хефе, а вероятнее, кто-то из его вторых-третьих заместителей, не такая уж я великая птица, чтобы отрывать от неправедных дел самолично большого босса. Сейчас нас ведут вроде как на отдых, почистить перышки и вообще, но придет время и для деловой беседы. Суверенная территория Невада и Аризона, Г. Ньюрина, среда. 14.03.22.20.44 комнатушка у нас с Хакимом крохотная, 6 квадратов и 2 койки, этакое купе спального вагона. Но зато на этаже есть просторный вестибюль, он же комната отдыха, в номере чистая постель, полотенца и иные мелкие бытовые радости. В конце коридора имеется теплый душ и прочие удобства, а на втором этаже столовая студенческого типа. В смысле? Бесплатное для обитателей служебного общежития, а поименовать сие заведение как-то иначе просто язык не поворачивается. В общем, жить вполне можно. Выход из этого скромного рая, правда, только по пропускам. Вертушка и самый натуральный вахтер с мини-УЗИ на боку. Впускает всех, выпускает лишь по предъявлении какой-то карточки с печатью. Карточек таких нам, само собой, добряк Хизус не оставил. Вымылись, перекусили, теперь сидим в комнате отдыха и расслабленно ждем. Все одно делать больше нечего. Без четверти шесть появляется Хизус. «Сеньоры, хорошая новость», — доверительно сообщает он, «все банки в нашем городе функционируют круглосуточно, поэтому финансовые вопросы вы можете решить уже сегодня».